и моя чуйка, как это ни странно, меня не подвела. Легендарные ледяные зеркала Хаку, которые она, с невероятной скоростью и грацией, создала вокруг себя, словно непроницаемый, сверкающий барьер, оказались слишком сложной, почти неразрешимой загадкой для Шикамару. Ибо какой, скажите на милость, был прок от его гениальных, хитроумных теней, если противник, в любой, самый неподходящий момент, мог просто, почти мгновенно, переместиться в одно из своих многочисленных зеркал, расположенных на другой части арены, тем самым полностью избегая его атаки, а той самой, чистой, грубой, физической мощи, которая была необходима, чтобы просто, банально, разбить эти проклятые зеркала. У Шикамару, увы, было еще меньше, чем у того же Намуры, которого Хаку уделала без особых проблем. Поэтому, после нескольких неудачных, почти отчаянных попыток поймать Хаку на ошибке, заставить ее выйти из своей ледяной крепости, Шикамару, с тяжелым, обреченным вздохом, как и в каноне, просто поднял руку, признавая свое поражение. Честно говоря, с таким, откровенно слитым боем, жилета Чунина ему, скорее всего, было не видать, как своих ушей. Вероятно, он и сам это прекрасно понимал. Вот только противник ему сегодня попался уж слишком неудобный, слишком читерский. Пусть это, конечно же, было всяко лучше, чем если бы он попал на одного из этих непредсказуемых, почти неуязвимых джинчурики. Наруто Узумаки против Саске Учиха. Прости, Саске, дружище, но ты сегодня, без всяких сомнений, будешь показательно, почти унизительно, избит. Да, у тебя есть Чидори, которому тебя научил Какаши-сенсей. Да, у тебя есть Катон, и твои огненные шары, я это видел, уже способны плавить камни. Да, у тебя есть какая-никакая, но все же базы киндзюцу, и твой шаринган с двумя томоэ, который позволяет тебе видеть и копировать движения противника. Да, у тебя есть отличный, почти идеальный контроль чакры и тот бесценный боевой опыт, который ты приобрел в стране волн. Все это, безусловно, делает тебя невероятно сильным, опасным, почти непревзойденным противником для большинства генинов этого поколения. Но у Наруто есть теневые клоны. Много теневых клонов. Очень-очень, просто до неприличия, много теневых клонов. И против этой, почти безграничной, неудержимой лавины оранжевых фурий у тебя, увы, просто нет ни единого шанса. Ух, смотри, Рейта, что я сейчас этому высокомерному Учихе покажу. Такого ты еще точно не видел, Даттибана. С этими, полными боевого задора и нескрываемого предвкушения, словами, Наруто, словно комета, спрыгнула с трибуны прямо на арену, в самый последний момент, уже почти перед самым приземлением, грациозно, почти невесомо, замедлив свое падение мощным, концентрированным воздушным тараном. Да. Похоже, у Наруто, к моему величайшему удивлению и некоторой зависти, теперь есть еще и футон. Видимо, тот месяц интенсивных тренировок с Тимари не прошел даром. У Саске, с таким раскладом, теперь действительно не оставалось ни единого, даже самого призрачного, шанса. Когда бесчисленные, почти нескончаемые толпы теневых клонов Наруто, с яростными, почти звериными криками, используя тот самый, разрушительный воздушный таран, просто не оставляют тебе ни малейшей возможности нормально стоять на ногах, не говоря уже о том, чтобы как-то осмысленно атаковать или защищаться. Когда все твои хваленые, мощные огненные техники либо сдуваются этим ураганным ветром, либо просто бесполезно попадают в бесконечных, постоянно появляющихся из ниоткуда клонов. А от твоего легендарного Чидори, в такой ситуации, нет практически никакого смысла, ибо ты просто не сможешь подобраться к оригиналу на достаточное расстояние. Впрочем, как и от твоего читерного шарингана, который просто не в состоянии отследить все эти хаотичные, непредсказуемые движения. Тут, я думаю, у любого, даже самого сильного и опытного шиноби, просто опустятся руки. Но, к чести Саске, он действительно бился до последнего вздоха, пытаясь найти хоть какую-то брешь в этой, казалось бы, непробиваемой стене из клонов. В итоге, он, конечно же, был предсказуемо, почти показательно, вырублен оригинальной Наруто, которая, хитро мимикрируя под одного из своих многочисленных клонов, сумела незаметно подобраться к нему и нанести один единственный, но сокрушительный удар. Удар, который пришелся не только по его многострадальной черепушке, но и, я почти уверен, по его непомерно раздутому самолюбию главного мстителя всей этой истории. В полуфинал прошли следующие участники. Рейта Кагеяма, Хаку Юки, Наруко Узумаки и Сабакуно Тимари. Голос Хайти Гикка вырвал меня из моих немного злорадных размышлений. В отличие от предыдущих отборочных этапов, в полуфинале, который состоится здесь же, ровно через 2 часа, на этой самой арене, пройдет слепая жеребьевка противников. Что? Какого? Шинигами подери, черта. Вы что, настолько явно, настолько неприкрыто, хотите в финал выпустить 2 джинчурики, что готовы вот так вот, на ходу, менять заранее оговоренные правила? Так, ладно, Рейта, соберись. Вдох, глубокий, успокаивающий. Выдох, медленный, выталкивающий панику. Я, в любом случае, уже показал себя более чем отлично. Я победил Гаару, я победил Ниджи. 2, без преувеличения, талантов и гениев. Мой следующий противник, кто бы им ни оказался, уже не так уж и важен. Да и вообще, я могу просто, с достоинством, сдаться, и это, вполне возможно, даже оценит как грамотный, тактический маневр. Но делать я этого, конечно же, не буду. Я буду биться, до последнего. Вопрос лишь в том, Наруко или Тимари. Хотя, если честно, это уже не имеет практически никакого значения. Ибо я, скорее всего, проиграю в любом случае. Может, попробовать сделать из этого поражения некое подобие шоу, а еще нужно как-то ограничить читерный песок Тимари, ибо шанс примерно 50 на 50, что немало, а если, хм, а это, кстати, идея. Глава 34. Рейта Кагеяма против Сабакуно Тимари. Имя, брошенное экзаменатором, потонуло в оглушительном реве многотысячной толпы. Звук обрушился на арену не просто волной, он был физически ощутим, как ударная взвесь в воздухе, заставляя вибрировать саму землю под ногами. Но для меня все это слилось в монотонный, низкий гул, отступив на задний план. В голове, словно назойливая муха, билась одна единственная, досадно-ироничная мысль. Жребий, конечно же, был абсолютно слепым и кристально честным. Организаторы ни на секунду не задумывались о том, какое грандиозное зрелище можно устроить, столкнув в финале 2 джинчурики. Разумеется, это лишь плод моего воспаленного воображения. Хах, я сделал тяжелый, свинцовый вдох и заставил себя шагнуть на залитый безжалостным полуденным солнцем песчаный круг. Передо мной, несгибаемая и спокойная, как скала посреди бушующего океана, стояла Тимари. Ее пронзительные, цвета бирюзы глаза впились в меня, изучая без тени сомнения, без малейшего намека на страх. Она смотрела так, словно хирург, оценивающий сложность предстоящей операции, холодно, методично, профессионально. Девушка явно просчитывала варианты, пыталась залезть мне в голову и предугадать, какой фокус я попытаюсь выкинуть на этот раз. Вот только в этом и заключалась моя главная, можно сказать, фатальная проблема. Все свои козыри я уже выложил на стол в предыдущем раунде, на потеху публике и аналитикам. Абсолютная невидимость, калейдоскоп разноплановых гендзюцу, рискованное вселение клонов в противника с последующим захватом контроля и целый выводок нематериальных клонов. Мой арсенал был вскрыт, изучен и, без сомнения, занесен во все досье. Мне было попросту нечего противопоставить грубой, сокрушительной, первобытной огневой мощи носителя биджу. И не имело значения, кто стоял передо мной, рассудительная Тимари или моя вечно энергичная подруга Наруко. Сама их природа, их слияние с демонической чакрой, делала их практически неуязвимыми для моих трюков. Гендзюцу, моя основная специализация, на них работали из рук вон плохо. Этот печальный факт был многократно проверен и подтвержден на тренировках с Узумаки. Любое, даже самое изощренное наваждение, она сбрасывала с себя легкой вспышкой полуядовитой чакры, словно надоедливую паутину. Моих призрачных клонов они могли развеять одной лишь волной своей чудовищной, несопоставимой с резервом любого смертного шиноби, чакры. Невидимость, что толку от нее против песчаной бури, которую Тимари могла поднять в мгновение ока. Миллиарды песчинок, пропитанных ее волей, очертили бы мой силуэт лучше любого художника, превратив меня в идеальную мишень. Хотя, на этот счет у меня родилась одна рискованная идея еще пару часов назад, когда я не мог сидеть сложа руки, прокручивая в голове возможные сценарии сражений против вероятного противника в лице Тимари. Впрочем, некоторые битвы действительно проиграны еще до их начала. Утопая в мрачных мыслях, я лишь сильнее загонял себя в угол, ослабляя собственную решимость. Значит, нужно отбросить все лишнее. перестать быть аналитиком и стать воином. Сделать максимум возможного, выжать из себя все до последней капли и будь что будет. Начали. Стоило Хайте Гикка отпрыгнуть в сторону, как арена под ногами Тимари ожила. Песок не пополз, он вскипел, вздыбился, превращаясь в хищную, ревущую волну. Песчаный вал, ведомый невидимой рукой, хлынул в мою сторону, готовый поглотить, раздавить и перемолоть. Времени на раздумья не было. Пока я видим и уязвим, я – мишень номер один. Отточенным, доведенным до автоматизма движением, я извлек из-за пояса массивный пространственный свиток. Песчаная змея, шипя и извиваясь, метнулась ко мне. В тот момент, когда до меня оставалось пара метров, я увидел, как глаза Тимари на долю секунды расширились, она что-то почувствовала. Запоздалая попытка отозвать атаку захлебнулась. Пуф, с громким, влажным, чавкающим хлопком свиток раскрылся, извергая из себя свое липкое содержимое. 50 литров густой, вязкой, янтарной массы, добытой из смолы редкого каучукового дерева, обрушились на атакующий поток песка. Клейкая жижа мгновенно пропитала и сковала миллиарды песчинок, превращая смертоносное оружие в неповоротливый, тяжелый, бесполезный ком. Увы, объем песка был слишком велик, и полноценно залить удалось лишь половину ее запаса, но глядя на абсолютно ошеломленное лицо Тимари, я понял, это оглушительный, тактический успех. Конечно, пришлось знатно потратиться. 50 тысяч рио, заработанных потом, кровью и бессонными ночами на миссиях, безвозвратно ухнули в эту грязную лужу. Но выражение чистого, незамутненного недоумения на лице девушки, которая явно не ожидала такой прозаичной, ни шиноби контра ее абсолютной защите, стоило каждого потраченного гроша. Пока она приходила в себя, переваривая случившееся, я, не теряя ни секунды, сложил простую печать и вызвал из другого свитка пару массивных бревен, хоть какое-то физическое укрытие между моим хрупким, незащищенным телом и нехрупкой джинчурики. И тут же, сделав шаг в тень от бревна, растворился в воздухе, активировав свою коронную невидимость. Тимари не была сенсором, а оставшейся половины песка ей не хватило бы, чтобы покрыть всю гигантскую арену плотным ковром. Это давало мне драгоценное время. Пора приступать к следующему акту моего плана под кодовым названием «Шоу» – методичному превращению арены в одно большое минное поле. Вряд ли это нанесет ей серьезный урон, ее песчаная броня слишком хороша. Но сейчас моя цель – не победа в бою, а победа в представлении. Избегая оставшегося песчаного облака, которым Тимари предусмотрительно себя окружила, я начал бесшумно скользить по арене, создавая иллюзорных клонов для отвлечения и закладывая в заранее выбранных местах взрывные печати. «Сдавайся, ты все равно ничего не можешь мне сделать». Ровный, стальной голос Тимари прозвучал из центра песчаного вихря. Она смотрела в противоположную от меня сторону, и это не могло не радовать. Против них Юга моя невидимость действительно была абсолютной. «Я считаю иначе», — раздался спокойный голос одного из моих призрачных клонов справа от нее, заставив ее резко повернуть голову. «Шансы на победу есть всегда», — поддакнул ему второй клон, возникнув слева, отвлекая ее внимание. «Даже боги не всесильны перед хитростью и смекалкой», — пафосно заключил третий, замыкая невидимый треугольник вокруг ее песчаной крепости. Они кружили вокруг нее, словно призрачные акулы, стараясь не попадать в зону ее песчаной защиты. Воздушные порывы, которые она создавала своим гигантским веером, что вытащила из свитка, проходили сквозь их нематериальные тела, лишь слегка дестабилизируя структуру, но не развеивая их. План работал идеально. Тимари была вынуждена верить, что один из этой троицы – настоящий я. Она даже не обращала внимания на более простых иллюзорных клонов пустышек, которые я создавал у края арены. Они развеивались, едва коснувшись ее песчаного облака, и она списывала это на несовершенство моей техники. Я же, подобно пауку, планомерно плел свою незримую паутину. От моего тела к каждой заложенной фуин тянулась тончайшая, почти невидимая нить чакры. На ювелирный контроль, вроде телекинеза или манипуляции отдельными печатями, моего мастерства бы не хватило, слишком много объектов. Но подать единую, всепоглощающую команду на одновременный взрыв, на это меня было достаточно. Тимари, тем временем, разозлилась не на шутку. Ее терпение явно подходило к концу. Она поняла, что я намеренно затягиваю бой, готовя какую-то масштабную пакость. Но покинуть свою песчаную крепость, рискуя на долю секунды остаться без защиты, быть захваченной одним из клонов и теоретически проиграть за то короткое мгновение, что потребуется на его развеивание, она тоже не горела желанием. Патовая ситуация. Что ж, если хочешь поиграть в кошки-мышки, твое право. Но поверь мне, я буду повыносливее их Юги, и тебя вместе взятых. Моя чакра не иссякнет. Не сомневаюсь, спокойно ответил один из клонов, и в тот же миг в его сторону, словно пушечное ядро, ударило концентрированное облако песка, перемолов бедолагу в призрачную пыль. Минус один. Жаль, что не оригинал, с плохо скрываемым раздражением прошипела Тимари, возвращая песок на оборонительные позиции. И тут в моей голове родилась поистине паскудная, мальчишеская идея, не реализовать которую было бы настоящим кощунством. Раскидав последний десяток фуин и в очередной раз поразившись тому, что даже с 52 чакранитями, исходящими из моего тела, я умудряюсь стабильно держать сложнейшую технику невидимости, я приступил к созданию новых, более мелких клонов. Мой контроль чакры, кажется, вплотную приблизился к джонинскому уровню. Эта мысль окрыляла, и в голове, даже посреди этого смертельного танца, уже начали зреть идеи для новых, еще более изощренных техник. Мысленно выругавшись за то, что отвлекся, я сбросил наваждение и сосредоточился на мыслеобразах. Волнистые попугайчики. Крохотные, яркие, надоедливые. Раз гендзюцу на Тимари не сработает, придется использовать их как полноценные летающие диктофоны. Их создание было куда менее затратным, чем тех же воронов или орлов. Десяток крохотных, невидимых попугайчиков, каждый запрограммирован на одну единственную издевательскую фразу, заминированная арена, готовая взорваться по моему желанию, и два оставшихся призрачных клона. Пора начинать финальный акт этого представления. Сдавайся, ты уже проиграла. У меня гораздо больше клонов, чем ты думаешь. Они могут держаться часами, а ты... Мои невидимые попугайчики начали хаотично кружить вокруг песчаного облака, выкрикивая свои фразы с разных сторон, создавая полную акустическую дезориентацию. На каждого из них Тимари раздраженно напускала свой песок, тратя силы и концентрацию. Попугаи отвлекали ее с одной стороны, а мои молчаливые призрачные клоны тем временем подбирались с другой. В какой-то момент перевес песчаного облака в одну сторону достиг своего апогея, и спина Тимари, полностью сосредоточенной на уничтожении моих говорливых птичек, начала опасно открываться. Пришло время для ультиматума. Слабачка, не можешь победить дефектного шиноби. Пронзительно, на самой высокой ноте, крикнул последний попугай, созданный лишь для одной этой фразы. Он достиг своей цели. С гневным, звериным рыком Тимари направила все свое песчаное облако в его сторону, сметая не только его, но и остальных. Этим яростным маневром она полностью обнажила спину. Идеальный момент, вот только, блять, вырвалось у меня почти вслух, эхом пронесясь по затихшей арене. За мгновение до того, как мой клон должен был коснуться ее и вселиться, из тыквы горлянки на ее спине, словно пробка из бутылки шампанского, вырвался страховочный поток песка. Небольшой, но его оказалось с лихвой достаточно, чтобы развеять моего клона и разрушить весь мой гениальный план вдребезги. Ты серьезно думал, что я оставлю спину открытой? С хищной, торжествующей ухмылкой произнесла Тимари в пустоту. На ее лице играл радостный оскал, она почувствовала, что ее предусмотрительность и стратегический запас песка сыграли решающую роль. Ай, к черту, пора заканчивать этот фарс. С этими мыслями я быстро натянул на лицо противогаз и мысленно отдал приказ. Оглушительный, сокрушительный грохот потряс стадион до самого основания. Вся арена мгновенно превратилась в филиал пыльного ада, окутавшись в непроглядное облако дыма и каменной крошки. Тимари все так же спокойно стояла в центре, окруженная остатками песчаной бури, все еще подозревая новую ловушку. Я ничего такого больше не задумал. Сдаюсь. Когда пыль начала оседать, открывая взору испещренную глубокими воронками арену, я понял, что моя последняя, самая дерзкая задумка удалась. Подняв одну руку в общепринятом знаке сдачи, я другой стянул с лица противогаз, позволяя себе долгий, усталый выдох. Тимари ошарашенно смотрела в мою сторону, ее рот слегка приоткрылся от изумления. Зрители на трибунах затихли, пытаясь разглядеть, что произошло. А на лицах величайших шиноби нашего времени, что сидели в ложе Каге, появились сложные, задумчивые улыбки. Мой перформанс оценили. Я держался как мог, я показал все, на что способен. Но идти с саперной лопаткой против танка бессмысленно. А в моем случае у меня не было даже лопатки, а вместо танка – грёбаный, неуязвимый терминатор. Я был готов к проигрышу с самого начала. И фраза «аккуратно», каллиграфически выбитая взрывами на поверхности арены, это подтверждала. Рейта Кагейма сломан, но не сломлен. Не дожидаясь вердикта Хайте, я развернулся и медленно, с высоко поднятой головой, пошел прочь с поля своего поражения. Ушел красиво, с достоинством, как и подобает пафосному попаданцу-превозмогателю, коим, с учетом последних достижений, я, пожалуй, имел полное право себя считать. Моя война на сегодня была окончена. Пока внизу, на арене, отряд шиноби в униформе Канахи при помощи техник Датона спешно латал и выравнивал истерзанную взрывами землю, в ложе Каге, скрытой от палящего солнца и любопытных глаз, царила своя, особая атмосфера. Воздух здесь был прохладным, но разговор, напротив, набирал обороты. Удивительный мальчик, задумчиво протянула Терумимей, пятая Мизукаге, не отрывая взгляда от удаляющейся фигуры Рейта. Игривая, хищная улыбка тронула ее губы. Его ум остер, как клинок, а воля тверже алмаза. Будь он на пару лет старше, я бы всерьез подумал о том, чтобы свести его с моей Хаку. Такое сочетание льда и тени могло бы породить нечто невероятное. Она перевела взгляд на оставленный Рейта автограф, надпись, выжженную взрывами на арене, которую уже почти полностью стерли датонщики. Этот жест, эта дерзость даже в момент поражения, явно произвели на нее впечатление. Канаха не разбрасывается талантами, тем более такими уникумами, с плохо скрываемой гордостью в голосе ответил Хирузин Сарутоби. Старый Хокаге выпустил изо рта колечко табачного дыма, и в его глазах блеснула отеческая теплота. Этот мальчишка, сирота без клана и поддержки, воплощал в себе все то, что он ценил в шиноби. Несгибаемый дух, интеллект и преданность деревне. О, но сердцу ведь не прикажешь, многоуважаемый третий. Пылко возразила Мей, ее единственный видимый глаз лукаво сверкнул. Она подалась вперед, понизив голос до заговорщицкого шепота. А что, если его гений пал не перед силой, а перед красотой? Что, если он остался под впечатлением не от поражения, а от той, кто его победила? Дочь четвертого Казекаге весьма эффектна. Суна всегда рада принять в свои ряды перспективный молодняк, тут же вклинился в разговор Раса, четвертый Казекаге. Его голос был ровным и серьезным, но в глубине глаз промелькнул живой интерес. Он прекрасно понимал, что слова Мизукаге – это тонкая политическая шутливая игра, но возможность заполучить такой ум в свою деревню была слишком соблазнительной, чтобы ее игнорировать. Канаха, не, разбрасывается, талантами, уже более твердо, почти отчеканивая каждое слово, произнес Хирузин. Дым из его трубки повалил гуще. Он понимал, что это по большей части шутки и легкий троллинг, но не заметить неподдельный интерес этих высокопоставленных личностей к гению своего селения он не мог. Мальчишка стал слишком заметен, и это могло принести как пользу, так и проблемы. Ну ладно, ладно, старый ворчун, не буду настаивать, рассмеялась Мей, откидываясь на спинку кресла. Она грациозно взмахнула рукой. «Лучше скажи, кого ты ему уже в невесты подобрал? В Канахе ведь любит заключать политические браки для укрепления связей». Она хитро прищурилась. «Хотя нет, не говори. Дай угадаю, очевидно, что это ваша джинчурики, Узумаки». Она хлопнула в ладоши с видом человека, разгадавшего величайшую тайну. «Я права, не так ли, Сарутоби, который как раз затягивался?» От этих слов поперхнулся дымом. Он закашлялся, и его обычно непроницаемое лицо на мгновение утратило всю свою солидность. Прокашлившись, он с искренним удивлением уставился на Мей. «Что? Откуда? Что откуда?» Мей изящно пожала плечами, словно говорила о самой очевидной вещи на свете. «Я ведь тоже джинчурики. Сайкин, мой хвостатый компаньон, подсказал мне о своем буйном старшем брате, запечатанном в этой девчушке. У них, знаете ли, своя связь». Она снова подалась вперед. «Так ты лучше скажи, права я или нет насчет пассии для, уже очевидно, будущего Чунина Кагиямы. Это сугубо внутренние дела скрытого листа», с вновь обретенной непроницаемостью ответил Хирузин, снова прикладываясь к своей вечной трубке. Его взгляд переместился на арену, где уже началась битва между двумя другими гениями своих селений, Хаку и Нарука. «Ой, да ладно тебе, не будь таким занудой», не унималась Мизукаге. «Я же видела, какими глазами Узумаки смотрела на этого парнишку, когда выходила на арену. В ее взгляде было столько восхищения и чего-то еще. В жизнь не поверю, что твои хваленые анбу, сутками следящие за ценным активом деревни, не доложили тебе об этом. Ты с каких это пор в своднице заделалась, Мий? Спросил Раса, когда Хирузин демонстративно проигнорировал ее выпад. Казекаги также внимательно, почти не моргая, анализировал происходящий внизу бой. На первый взгляд, изящная и быстрая Хаку полностью доминировала, несмотря на то, что вся арена была заполнена десятками теневых клонов Нарука. С тех самых пор, как поняла, что любовь – это самая могущественная и непредсказуемая сила, что есть в нашей жизни, неожиданно серьезно, почти без тени своей обычной игривости, ответила Мий. Значит, у вас с Забузой все-таки сложилось. Хирузин не упустил возможности вставить шпильку в беседу, поддевая Мизукаге ее же оружием. Мий на секунду потеряла дар речи, ее щеки едва заметно порозовели. Но она быстро взяла себя в руки и, вместо того чтобы ответить старому Хокаге, резко устремила взгляд своего единственного видимого глаза на арену. «Я же говорила», ее голос прозвучал победно. Внизу, на арене, ситуация кардинально изменилась. Оригинальная Нарука, загнанная в угол ледяными зеркалами Хаку, вспыхнула. Ее тело покрылось пузырящимся, красноватым свечением покрова чакры, который тут же приобрел хищные, лисьи черты. Из области поясницы у нее, словно живое существо, вырвался и заплясал один ярко-красный хвост из чистой энергии. «Не повезло моей девочке с противницей», конечно, сочувственно протянула Мий, наблюдая, как преображенная Нарука со звериным, нечеловеческим рыком одним ударом разбила одно из ледяных зеркал. «Этот раунд за Джинчурики Канахи», уверенно и бесстрастно констатировал Раса. Он видел, как Нарука создала с десяток новых теневых клонов, каждый из которых нес на себе тот же красный покров. Техника ледяных зеркал Хаку была обречена. Это также очевидно, как и чувство Узумаки к Кагияме. С довольной улыбкой согласилась Теруми. Но Хаку все же жаль. Ни парня, ни победы, с ноткой искренней печали в голосе добавила она. Победитель, Нарука Узумаки. Спустя пару мгновений, когда последнее зеркало разлетелось на миллионы сверкающих осколков, вынес вердикт Хайтегикка. Финальный бой состоится завтра, на этой же арене. Последние дни он чувствовал себя паршиво, и это было самое мягкое, самое безобидное слово, которое он мог подобрать. На людях, перед друзьями, он продолжал носить свою привычную маску, вечно сияющая улыбка, ободряющий всех и каждого тон, громкие лозунги о силе юности. Но это была лишь оболочка, пустая и хрупкая. Внутри, в самой глубине души, там, где не было места показухе, он чувствовал себя мертвым. Пепелище, на котором не осталось ни одного живого уголька. Гай-сенсей, его учитель, дядя и единственный по-настоящему близкий человек, наверняка что-то замечал. Он старался, как мог, подбадривал, отвлекал, заваливал новыми, еще более изнурительными тренировками. Но теперь, впервые за всю свою жизнь, Рокли не видел в этом никакого смысла. 1000 отжиманий, 2000 ударов по макивере, бег на руках вокруг деревни – все это казалось бессмысленным, пустым ритуалом, не способным заполнить зияющую в его сердце пустоту. А ведь как все начиналось? Победа над тем синекожим мечником Искири, Цуруми, окрылила его. Она заставила поверить в свои силы, в правильность своего пути. Он почувствовал, что может свернуть горы. К финальным поединкам он готовился с таким звериным остервенением, что даже Гай-сенсей, воплощение бесконечной выносливости, первым начинал говорить об отдыхе. А это был показатель. Тайбзюцу. Великий стиль листа, доведенный им до абсолюта. Передний лотос, обратный лотос, открытие врат. Он жил этим. Постоянные медитации под давлением первых врат, чтобы заставить организм адаптироваться, привыкнуть к перегрузкам, продлить действие техники хотя бы на несколько драгоценных секунд. А при должном вливании чакры можно было даже усилить эффект. Гай-сенсей говорил, что увеличенная мощь первых врат на 10% экспоненциально увеличивает мощь последующих. Третьи – на 20%, а шестые – на все 50%. Зубодробительная, в прямом смысле слова, математика. И когда стало ясно, что его противником будет всего лишь первогодка Шикамару Нара, ленивый, апатичный, физически слабый генин, он даже немного огорчился. Ему хотелось настоящего вызова, битвы на пределе сил. «Ли, соберись, это будет сложный бой». Неожиданно серьезно, без тени своей обычной экспрессии, сказал ему Гай-сенсей перед выходом на арену. Но он, по своей непроходимой глупости, пропустил эти слова мимо ушей. Он был слишком упоен своей силой, слишком уверен в себе. В его голове уже зрел план. закончить бой одним молниеносным ударом, поразить всех, доказать раз и навсегда, что упорные тренировки, несгибаемая воля и чистая физическая мощь сильнее любого кланового наследия, любого хитроумного ниндзюцу. Победитель – Шикамару Нара. Приговор судьи прозвучал как удар грома. Он проиграл. Проиграл так же быстро, как планировал победить сам. Унизительно, глупо, бездарно. Молча, под сочувственными взглядами товарищей, он вернулся на трибуны. И только там, в оглушающей тишине собственного сознания, он понял весь масштаб своей катастрофы. Он проиграл не только в бою. Он проиграл как шиноби. Недооценил противника. Переоценил себя. Не показал ничего, что было бы достойно звания чунина. А самое главное, он не прислушался к словам своего наставника, который, несмотря на его вопиющую ошибку, лишь ободряюще поддержал его своей неизменной улыбкой. Он идиот. Просто жалкий, ничтожный, самовлюбленный идиот, не способный думать, не способный побеждать. А потом начался бой Рейта. Мальчишки, которого он в глубине души никогда не воспринимал всерьез. Шиноби не может быть шиноби без мобильности, без скорости, без силы. Это была аксиома, не требующая доказательств. А Рейта, по сути, был просто ходячим манекеном для битья. Он едва мог нормально бегать или прыгать. Его движения были скованными и неуклюжими. Без пассивного укрепления тела чакрой, любой брошенный достаточно сильно куной, который обычного генина максимум бы ранил, его мог бы попросту разорвать пополам. Да что там куной, он мог умереть от любой серьезной раны, от которой другой шиноби отряхнулся бы и пошел дальше. Физические возможности – это основа всего. У тебя может не быть ниндзюцу, гендзюцу, киндзюцу и прочих дзюцу, но без крепкого тела ты – не шиноби. Все его уловки могли прокатить в академии, в детских стычках, но в поле, против настоящих, закаленных в боях противников, это было смешно. Он, конечно, признавал, что раз Рейта добрался до четвертьфинала, то он что-то доумеет. Но это, скорее всего, было просто везение. Повезло с противниками-идиотами, которые не могли отличить реальность от иллюзии. Повезло с Гаарой, который почему-то не воспринял его всерьез. Повезло с командой, где была красавица Нарука. Хотя последние уже лишние. В любом случае, против Ниджу Рейта не было ни единого шанса. Он не выстоит и полминуты. Тем более против такого Ниджи, который наконец-то раскрыл свою истинную, подавляющую силу. Даже у него, несмотря на всю его превосходящую физическую мощь, скорее всего нет шансов против Ниджи. Как? Зачем? Зачем Ниджи ему поддался? Не веря своим глазам, воскликнул он, вскакивая с места. На арене только что произошел тектонический сдвиг, слом его картины мира. Дефектный, физически слабый, на год младше. Бесклановый сирота Генин победил гения клана Хьюга. Победил того, кто с легкостью превзошел членов из главной ветви своего прославленного клана. Это было невозможно. Этого не могло быть. Это все хитрая гендзюцу. Да, точно, гендзюцу, которая обманула всех, включая судью. В нем пылает сила юности, ничуть не слабее, чем в нас с тобой, Ли. Воодушевленно, почти восхищенно пробормотал его наставник, Гай-сенсей, который, по идее, должен был быть огорчен сокрушительным поражением Ниджи, но выглядел так, будто стал свидетелем чуда. Но, он открыл рот, чтобы возразить, вот только слова застряли в горле. В какой-то момент он понял, что ему нечего сказать. Что-то внутри него сломалось, треснуло, рассыпалось в прах. Мир, в котором превосходство голых кулаков и упорного труда было абсолютным, начал рушиться. Его розовые очки, такие же яркие, как волосы Сакуры, разлетелись на миллион осколков. Он всегда смотрел на мир слишком идеализированно, слишком просто. Он свято верил, что раз он вкалывает в десятки раз больше других, то и результат не заставит себя ждать. Как же он ошибался. А потом был бой Нарука, которая, как оказалось, и вовсе была джинчурики, что автоматически ставило ее на совершенно другой, недосягаемый уровень. Тимари, по словам наставника, тоже была джинчурики. И в финальном бою должны были схлестнуться не просто сильнейшие генины. Там должны были схлестнуться монстры. А он, такой жалкий и слабый, будет наблюдать за этим и восхищаться с трибун. Статист в чужом представлении. Он сжал кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони, до крови. И начал думать. По-настоящему думать. Возможно, впервые в жизни его мысли крутились не вокруг банальных вещей вроде количества отжиманий и нелепых подкатов к девочкам. Он думал о том, как ему преодолеть свой предел, о том, что его путь, возможно, был ошибочным с самого начала. Рейта, несмотря на свой нелепый дефект, сумел победить гения Ниджи, а вот он не был уверен, что теперь сумеет хотя бы попасть по нему, когда тот скроется из глаз благодаря своей абсурдной технике невидимости. Чем он хуже Рейта? Этот вопрос взорвался в его сознании, обжигая стыдом и завистью. «Ли, с тобой все в порядке?» Обеспокоенный голос наставника вырвал его из оцепенения. Могучая рука Гая-сенсея тяжело опустилась на его плечо. Он поднял глаза на учителя, и тот увидел в них то, чего не видел никогда раньше. Ни упрямство, ни юношеский задор, а холодное, взрослое отчаяние. «Гай-сенсей», голос его был хриплым, незнакомым. «Я устал быть слабым. Я хочу стать сильнее, намного сильнее». Он выплеснул то, что давно зрело у него в голове, то, от чего он раньше отмахивался, парируя тем, что тренируется каждый день до изнеможения. Но сейчас он начал понимать, что в этом мире все устроено немного иначе, что одной лишь грубой силы недостаточно. И, судя по серьезному, задумавшемуся лицу наставника, тот прекрасно понял, что именно он имел в виду. «Я придумаю что-нибудь, Ли», на удивление серьезно, без грамма пафоса, пообещал Гай-сенсей, и у Рокколи с души упал камень. На этом новом, нелегком пути он будет не один, а значит, шанс действительно есть. Глава 35. Финал экзамена был обставлен с особой, почти театральной помпезностью. Повсюду развивались флаги с гербами деревень участниц, на трибунах яблоку негде было упасть, а воздух гудел от возбужденного гула тысяч голосов. Несмотря на то, что все прекрасно понимали, это будет лишь один единственный, вероятно, не самый длинный бой, сам факт того, что на арене вот-вот сойдутся две джинчурики, будоражил умы. Это было больше, чем просто поединок генинов. Это была демонстрация мощи, столкновение двух живых орудий, за которыми стояли целые нации. Если о сущности Тимари и Суны знали многие более-менее информированные лица, Казекаге никогда особо не скрывал свой главный козырь, то вот генин из Канахи, Узумаки Нарука, стало настоящим откровением. То, как она использовала однохвостый покров Биджу против Хаку, стало сюрпризом практически для всех, превратившись в главную тему для обсуждений во всей деревне. Даже не обладая улучшенным слухом, я все равно тут и там, в гуле толпы, выхватывал обрывки фраз. Они витали в воздухе, словно назойливые насекомые. Неужто она дочь той самой Кушины, кровавой Хабанера? Постой, если она Узумаки и Джинчурики Кьюби, то получается, она дочь четвертого. Кстати, если она Узумаки, то почему не рыжая? У них ведь у всех огненные волосы. Если споры про цвет волос меня не особо занимали, то вот настойчивые упоминания родителей Нарука заставляли внутренне напрягаться. Люди начинают складывать 2 и 2. Простые жители, не обремененные секретными директивами, начинают строить логические цепочки. И мне слабо верится, что сама Нарука, со своим обостренным слухом, этого не замечает. А значит, она либо пока просто не понимает, о чем идет речь, либо уже все знает и молчит. Нужно будет обязательно спросить ее после боя, когда все уляжется. Начали. Стоило Хайте дать отмашку, как арена превратилась в поле битвы двух стихий. Песок Тимари, словно живой, вздыбился и принял на себя первый, прямой и яростный выпад Нарука, а точнее, ее клонов. Десятки, если не сотни, оранжевых вихрей хлынули на единственную фигуру в центре. Песчаные щупальца, острые, как бритвы, с невероятной эффективностью кромсали и уничтожали клонов, не позволяя им приблизиться к самой Тимари на метр. Сама же Джинчурики Суны, невозмутимо стоя в центре своего песчаного кокона, точечными, сжатыми порывами ветра, ветряными лезвиями, выводила из строя тех клонов, что не рисковали лезть на рожон и пытались обойти ее с флангов. Пока что на арене установился хрупкий паритет, сила против силы, количество против контроля. И, учитывая практически бездонный резерв чакры у обеих девушек, можно было с уверенностью сказать, что этот тактический танец сохранится довольно долго. Если только, стоило мне об этом подумать, как Нарука, видимо, поняв бесперспективность лобовой атаки, решила повысить ставки. Ее тело вспыхнуло, окутавшись в пузырящуюся, кипящую ауру красной чакры. Покров Биджу, который я уже видел в ее бою с Хаку, снова явил себя миру, сформировав однохвостую, хищную оболочку. Со звериным, нечеловеческим рыком, от которого у многих на трибунах по коже побежали мурашки, Она и еще с десяток таких же светящихся клонов ринулись в сторону посерьезневшей Тимари. Та, в свою очередь, сложила печать концентрации, и ее собственное тело начало преображаться, покрываясь сложными песчаными узорами. Покров Биджушукаку. Я вытянул шею, пытаясь получше рассмотреть, как она выглядит в этой форме. И в этот момент, как и многие другие на трибунах, я заметил странную, неестественную тень, что внезапно промелькнуло между сражающимися внизу. Я резко поднял голову, напитав чакрой глаза, чтобы усилить зрение, я вгляделся в ослепительно-голубое небо. Примерно в паре сотен метров над стадионом парила странная, искаженная птица. Она двигалась плавно, но ее формы были неправильными, асимметричными, как будто бы ее вылепили из глины. «Блядь!» – выругался я в полный голос, не стесняясь соседей, и очень вовремя, ибо в тот же самый момент сверху раздался безумный, каркающий смех, который, усиленный какой-то техникой, было слышно в любом уголке стадиона. Дейдара, а это мог быть только он, сбросил с высоты первые глиняные бомбы. Маленькие фигурки птиц спикировали вниз и упали аккурат между сражающимися на рукой Тимари. Узрите же, жалкие смерды, величайшие из искусств, имя которому – взрыв. После этих слов на стадионе начался сущий, первозданный ад. Оглушительные взрывы разорвали не только песчаную арену, но и прокатились по зрительским трибунам, сея панику и смерть. Люди кричали, пытались бежать, создавая давку. Дейдара, Нукинин из Ивакагури, террорист С-ранга, которого по всем законам логики и здравого смысла не должно было быть на финале экзамена на Чунина, парил в небе, как зловещий ангел смерти. Шиноби Канахи отреагировали мгновенно. Часть из них, те, кто обладал летающими призывами, уже оседлали своих зверей и устремились ввысь, в сторону безумца. Другая часть с земли пыталась сбить его дальнобойными техниками или градом кунаев и сюрикенов. Один единственный террорист-подрывник, а сколько хаоса, сколько паники, сколько разрушения и смертей. Спустя мгновение я понял, как сильно я ошибался, ибо ситуация оказалась гораздо, неизмеримо хуже, чем я мог себе представить даже в самых страшных, самых лихорадочных кошмарах. С протяжным утробным скрипом, от которого, казалось, сама земля стонала, почва в центре арены треснула, прорывая защитные фуин-барьеры, словно они были сделаны из папиросной бумаги. Из недр начало расти гигантское, чудовищное дерево. Его ветви, толстые, как колонны храма, тянулись к небу, и на них, словно зловещие плоды, стояло несколько человеческих фигур. Одну из них, сгорбленную, искореженную, в черном плаще с алыми облаками, я признал практически сразу. Сосари Красного Песка, Нукинин-марионеточник из Суны, гений, чье имя было синонимом ужаса. Но вот остальные фигуры. Часть из них я тоже смутно узнавал по картинкам из учебников истории. И это определенно было не к добру. Это все дурной, чертовски дурной сон. Воскликнул я, хватаясь за голову. Мой мозг, привыкший к анализу и стратегии, лихорадочно пытался обработать происходящее. Но вместо четкого плана в голове билась лишь одна мысль. Как ретироваться со стадиона, от которого в ближайшие минуты, судя по всему, и камня на камне не останется. Искусство, вечное, нетленное, застывшее в совершенной форме, не подвластное разрушительному ходу времени. Вот что было истинной красотой. И это было полной, абсолютной противоположностью тем безумным, хаотичным взрывом придурка Дейдары. Этот юнец, со своим мимолетным бабахом, был не способен оценить подлинную красоту, застывшую в вечности. Он же, Сосари, мог и ценил. Особенно с тех пор, как сам сумел преодолеть хрупкие границы между жизнью и смертью, перенеся свою суть, свое сознание, в кукольное тело, которое могло функционировать веками, тысячелетиями, не зная ни болезней, ни старости. Все, что было связано с вечностью, с тонкой гранью между жизнью и смертью, с марионетками, в которых застыла воля их создателя. Это все безраздельно владело умом Сосари, и потому техника Эдатинси, нечистивое воскрешение, объединяющее в себе все эти аспекты, настолько поразило кукольника до глубины его искусственной души, что он неиронично, впервые за долгие годы, признал кого-то гениальнее себя. Табирама Синджу, второй Хокаге, был истинным творцом, создавшим нечто, выходящее за рамки понимания обычных людей. Даже Орочимару, который так щедро поделился и самой техникой, и драгоценными образцами ДНК для нее, пусть по большей части и для своих собственных извращенных исследований, также вошел в число тех немногих людей, Кавасасари мог признать как личность, как равного себе Творца. Змей был одержим вечностью так же, как и он сам, пусть их пути и расходились. Эдатинси, совершенные марионетки, не просто бездушные куклы, а воскрешенные легенды, обладающие всеми навыками, всеми знаниями, что они имели при жизни. Они были способны мыслить, говорить, чувствовать, ну, почти. Они имели практически бесконечный запас чакры и регенерацию, делавшую их почти неуязвимыми. Больше месяца, проведенного в тайной лаборатории за исследованием этой божественной техники, Сосари до сих пор не мог поверить, что такое сокровище теперь принадлежит ему. Ему, а не кому-то другому. Конечно, у техники был недостаток. Она требовала прямого контакта особой фуин-печати с телом мертвеца. Но Сосари решил эту проблему элегантно и в своем стиле. Он просто вживил проклятые печати внутрь тел своих эдомарионеток, сделав их частью конструкции. Сами тела он доработал, укрепив их чакропроводящими сплавами, сделав их прочнее и смертоноснее. Скрытые механизмы, пропитанные ядом лезвия, запечатывающие свитки с дополнительными техниками. Каждая его эдомарионетка стала вершиной его мастерства, истинным произведением искусства, которое на несколько голов превосходило даже его любимую куклу Ранпу, созданную из тела третьего Казекаги с его уникальным кеткигинкой магнетизма. Всего у него было 4 таких великих, совершенных эдомарионетки. Его личный квартет апокалипсиса, Ранпа, третий Казекаги, который теперь обрел полноценную, даже превосходящую прижизненную, функциональность. Помимо своего смертоносного железного песка, он теперь мог продемонстрировать высочайшее мастерство в техниках стихии ветра и земли. Обладая усиленным марионеточным телом, он был способен удивить в ближнем бою даже элитных джонинов. Гений ниндзюцу, обладатель мощнейшего кеткигинкая, теперь ставший неуязвимым, Джузабива, один из 7 мечников тумана, позорно убитый самозванцем Мамачизабузой. Несмотря на этот досадный проигрыш, Джуза все равно оставался одним из сильнейших шиноби своего поколения. Пусть его великий меч, Кубикирибача, достать и не получилось, но гигантский двуручный палаш из высококачественной чакрастали, выкованный по его заказу, будет кромсать конаховцев не хуже оригинала. А его мастерство в техниках стихии воды даже по меркам туманников считалось высочайшим. Гений киндзюцу и ниндзюцу, воскресший для мести, Майта Дай, вечный генин, ставший живым доказательством того, насколько несовершенна система оценки сил шиноби. Ведь простой генин не может в одиночку убить 4 из 7 легендарных мечников тумана, заставив оставшуюся троицу, включая будущего Мизукаге, позорно сбежать с поля боя. Техника 8 врат в сочетании с бесконечной регенерацией и неиссякаемым запасом чакры из-за эдатинси являлась воистину той картой, которую невозможно было побить. Ставший посмертно элитным джонином, Майта Дай, облаченный в плащ Акацуки, одним лишь взглядом своих пустых, черных глаз, пробирал до костей. А когда он, активируя 7 врата, которые из-за эдатинси сможет держать практически бесконечно, пойдет в атаку на родное селение. Одна мысль об этом приводила Сосари в благоговейный трепет. Если все пойдет совсем плохо, это неуничтожимая машина для убийств, этот пик развития тайдзюцу сможет открыть и 8 врата на 30, а то и 40 минут, что было в десятки раз дольше, чем на это способен любой живой шиноби. И наконец, последний, жемчужина его коллекции, величайший шиноби всех времен и народов, человек, положивший начало самой эре скрытых селений, первый Хокаге, Хаширама Синджу. Было сложно, очень сложно убедить Орочимару отдать ему такой великолепный экземпляр, эту вершину эволюции шиноби. Мастер всех 5 стихий, повелитель уникального Макутана, непревзойденный мастер тайдзюцу, совершенный со всех сторон гений. Было в этом что-то ироничное. Этот гений, основавший Коноху, сегодня, вероятно, нанесет своей любимой деревне наибольший, непоправимый ущерб. Итак, его квартет был в сборе. Гений ниндзюцу и кеткигинкая, гений ниндзюцу и киндзюцу, вершина тайдзюцу и, наконец, вершина самого понятия шиноби. 4 неостановимых, неудержимых монстра, чья единственная задача – посеять хаос и разрушение на улицах Конохи. Сосари медленно обвел взглядом своих совершенных марионеток. «Разрушайте все, что видите. Убивайте всех, кого встретите. Не оставьте от Конохи камня на камне». Отдал он простой и ясный приказ своим хрипловатым, скрипучим голосом, готовясь наблюдать за представлением, которое войдет в историю. В его сторону уже направлялось с десяток шиноби Канахи, Суны и даже Кири. Глупцы. На них хватит и его обычных, но не менее смертоносных марионеток. А великие творения у них сегодня была работа поважнее. Наблюдая за грандиозным столкновением двух джинчурики на арене, Майта Гай думал не о них. Его мысли были далеко. Он думал о словах Ли, сказанных ему после унизительного поражения от Генина из клана Нара. О том, что его лучший ученик, его гордость, его вечный огонек энтузиазма, в последние дни стал каким-то слишком задумчивым, пугающе загруженным. В его обычно горящих решимостью глазах поселилась холодная тень сомнения, которую Гай, как никто другой, не мог не заметить. Он видел, как рушится мир его ученика, и это причиняло ему почти физическую боль. А еще он думал об обещании, о клятве, данной им много лет назад своей погибшей сестре, матери Ли, когда он держал на руках крохотный, плачущий сверток. Обещание, скрепленном слезами и кровью, всегда защищать ее сына. Он поклялся на ее могиле, под холодным дождем, что даже ценой собственной жизни, но сбережет своего племянника, станет ему и отцом, и наставником, и другом. И он держал свое слово. Так как в его жизненной парадигме лучшая защита – это нападение, он сумел пропихнуть Ли в академию, преодолев скепсис комиссии и насмешки других преподавателей. И мальчик не подвел. Он стал его тенью, его отражением. Даже с его дефектными тенкицу, которые намертво блокировали чакру и не могли выпускать ее дальше сантиметра от тела, приговор для любого, кто мечтал стать шиноби, Ли проявил невероятное, почти сверхъестественное упорство и врожденный, необработанный талант к тайдзюцу. Он потом и кровью, мозолями и сломанными костями пробил себе дорогу в престижный А-класс на третьем году обучения. И даже там, среди отпрысков великих кланов, среди гениев вроде Ниджи, он не числился в отстающих, заслуживая свои твердые средние позиции в рейтинге успеваемости адским, ежедневным, доводящим до изнеможения трудом. Он гордился Ли? Гордился так сильно и чисто, как только может гордиться отец своим сыном. В самой глубине души, в том уголке, который он редко кому показывал, он и считал Ли своим сыном. Учитывая их почти комичную внешнюю схожесть, каждый раз, глядя на своего упертого, несгибаемого племянника, на его нелепые попытки подражать ему во всем, Гай чувствовал, как в нем просыпается какая-то теплая, почти болезненная сентиментальность. Этому чувству, казалось бы, не было места в сердце закаленного в боях ветерана элитного Джонина Канахи, зеленого зверя. Но оно было, и он не противился ему. Напротив, он выпускал его наружу, проецируя свою неукротимую волю к жизни, свои яркие, преувеличенные эмоции и неиссякаемый оптимизм. В первую очередь, для Ли, чтобы тот никогда не чувствовал себя одиноким. Во вторую, чтобы почтить память своего отца. Отец, Майта Дай, вечный генин, который, несмотря на всю свою чудовищную, скрытую силу, никогда не жаловался на отсутствие повышения, на пренебрежение со стороны начальства. Он всегда улыбался своей широкой, обезоруживающей, искренней улыбкой. Всегда шел вперед, не зная страха и сомнений. И в его глазах всегда сияли два огня. Несгибаемая воля огня Канахи и неугасимая, всепобеждающая сила юности. Он пожертвовал собой на той злополучной миссии, где они, горстка шиноби, столкнулись со всеми семью мечниками тумана сразу. Своей жизнью он спас не только своего юного сына и его сокомандников. Он спас жизни сотен шиноби, что были у них за спиной. Фигура отца для него, Майта Гая, была главным ориентиром, путеводной звездой на всю жизнь, его личным героем. И сейчас, увидев своего отца вновь, он стоял на уродливой, искореженной ветви гигантского дерева, что выросло из самого сердца арены, такой знакомый до боли, до каждой морщинки у глаз, и одновременно пугающе чужой, такой близкий по крови, но такой бесконечно далекий по духу, такой нормальный в своей абсурдности, и такой искаженный в своей новой, чудовищной, оскверненной сущности. Рарх, нечеловеческий, полный первобытной ярости и невыносимой боли крик вырвался из груди Гая, заставив содрогнуться даже сражающихся поблизости шиноби. В одно мгновение, не раздумывая, он открыл четвертые врата, врата боли, и его тело, окутанное ревущей зеленой аурой, практически телепортировалось к фигуре отца. Тот молча, безразличным, пустым взглядом мертвеца взирал на него. «Отец!» — только и успел выкрикнуть он, вкладывая в это единственное слово всю свою затаенную за годы тоску, всю свою более слабую, отчаянную надежду на чудо. Ответом был могучий, сокрушительный, безжалостный удар. Майтадай, не моргнув глазом, не изменившись в лице, отправил своего сына в полет на трибуны. Удар был настолько силен, что на несколько мгновений дезориентировал даже его, мастера тайцзюцу. В ушах звенело, мир плыл перед глазами, а в груди будто взорвалась бомба. Но он, превозмогая боль, встряхнул головой и поднялся на ноги. Открыв уже пятые врата, врата предела, он молча уставился на отца, который все еще неподвижно стоял на дереве, словно решая, с чего начать тотальное разрушение. Отец, с новым, еще более громким, отчаянным криком, Гай снова ринулся в атаку, в сторону своего искаженного отца, монстра в теле героя, куклы, которая не разбирала своих и чужих, который уже открыл большую часть врат и пока просто не знал, за что ему взяться в первую очередь. Если не знает, то пусть примется за него, за своего сына. Пусть вся его ярость обрушится на него одного. Следующий удар от отца он сумел блокировать, скрестив руки перед собой. Кости предплечий протестующих хрустнули. И следующий, и целую связку ударов, от которых трещали его собственные ребра и дрожала земля под ногами. Он даже сумел увернуться и нанести один мощный, хлесткий удар ногой ему по виску. Вот только тот даже не почесался, лишь слегка повернул голову. Хотя обычного шиноби, даже Джонина, этот удар убил бы на месте. Это было все равно, что бить кулаками по стальной, несокрушимой стене. Бесполезно, тщетно. Отец, что они с тобой сделали? Поговори со мной, умоляю. Я Майтагай, твой сын. Кричал он ему в лицо, отбивая и парируя град ударов, которые с каждой секундой становились все быстрее, тяжелее и смертоноснее. На сотую долю секунды отец замешкался. Его неумолимое движение замерло. В его черных, безжизненных, пустых глазах промелькнуло некое подобие эмоций. Узнавание, память, проблеск сознания, приказ, разрушить здесь все, сын. Я не могу ему противиться, ровным, лишенным каких-либо интонаций, механическим голосом произнес отец, подтвердив страшную догадку Гая. Часть его личности, его сознания, все еще была там, внутри этой чудовищной марионетки, запертая, как в тюрьме, и от этого становилось только хуже, только больнее. Тем не менее, он ни на секунду не ослабил своего напора. Атака возобновилась с новой силой. Отец, чтобы сдерживать эти нечеловеческие, усилившиеся атаки, Гаю пришлось пойти дальше. Он открыл шестые врата, врата прозрения. Его скорость и сила удара возросли до поистине невероятных, запредельных пределов. Воздух вокруг него начал плавиться от выделяемой энергии. Я верю в тебя. Я верю, что ты сможешь противиться этой мерзкой, гнусной технике. Ты не раб, ты свободный шиноби Конохи. Ты мой отец, ты Майтадай. Я не смогу, так же флегматично, как и раньше, ответил ему отец. И в ту же секунду его тело охватило ослепительная, изумрудная, ревущая аура. Он открыл седьмые врата, врата чуда. Он был готов сражаться до последнего, готов убить собственного сына, а затем стереть Конаху с лица земли. Сможешь. Верь в себя, верь в мою веру в тебя, верь в силу юности. Со слезами, которые тут же испарялись от жара его собственной ауры, со слезами боли, горечи и бессилия на глазах, предпринял он последнюю, отчаянную попытку достучаться до своего отца. Но тот на это уже никак не отреагировал, лишь усилив град своих сокрушительных ударов до скорости света. Это был конец. Отец, пожертвовавший собой, чтобы спасти многих, а затем вернувшийся с того света искаженным чудовищем, способным разрушить и убить тех, кого он когда-то спас ценой своей жизни. Гай не допустит, чтобы славное имя его отца, Майтадая, ассоциировалось с этим монстром в черном плаще, с этой безвольной куклой. Он сделает все, чтобы остановить его, чтобы даровать ему покой. И для этого, судя по всему, ему придется пойти до самого конца. Открыть последние, запретные, восьмые врата. Пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти чужие жизни. Чтобы спасти Ли, который сейчас где-то там, на трибунах, смотрит на этот кошмар. Чтобы доказать этому жестокому миру, что он, достойный сын своего великого отца, верный шиноби Конохи, спылающий в нем до последнего вздоха воли огня и неугасимой, всепобеждающей силой юности. Врата смерти, Шимон, открыть.